Я смотрю DVD-диски, сижу за столом и пью виски. В миске у кошки находится вискас, а я сижу, вспоминаю твое имя, по-моему, Вика. А может, как-то по-другому, но почему ты меня считаешь за чужого? Я ведь не сделал тебе ничего плохого. Просыпаюсь 6 утра, но точно не как вчера. И потому что ты меня бросила, бросила, бросила. Я смотрю диски, сижу за столом и пью виски. В миске у кошки находится вискас, а я сижу с ним на твое имя. Почему ты меня считаешь чужой?